Глава 20. Дядя был мрачен, как грозовая туча, и встревожен, как курятник во время визита хорька. Дурацкие метафоры, но именно такие пришли мне в голову, когда я увидел Доминуса Маркуса по возвращении. «Скажи, дорогой Диего, что за причины заставили тебя сбежать из дома, несмотря на то, что буквально накануне я прямо просил этого не делать?» Едва сдерживаясь, мягко начал патриарх Ортесов. О моем появлении доложили сразу же, и уже через минуту я был доставлен в кабинет старшего родственника. И это несмотря на то, что солнце еще даже не показалось над горизонтом. Я вернулся в половине четвертого утра. — Прости, дядя, я не предупредил о своем уходе, потому что знал, что ты будешь против. Что касается причины... Позволь мне оставить это в тайне. Это дело не касается благополучия семьи, потому что я предпочту о нем не распространяться. По-моему, Доминус Маркус уже готов взорваться. Боги-свидетели, мне не хочется выводить его из себя, но вечно изображать пай-мальчика у меня все равно не получится. У меня куча своих дел, в которых дядя мне не помощник. Более того, узнай он о них, он всеми силами постарается мне помешать. У него огромная семья, за которую он в ответе. И как бы он ни относился к чистым, месть — это далеко не первоочередная задача в списке дел главы Ортесов. Мне остается лишь дистанцироваться от семьи. Выйти из-под опеки, и я могу только надеяться, что мне удастся не порвать с ними совсем. Я успел уже привязаться и к Акулине, и к стервозной, но мудрой Акелии, и к самому Маркусу, заботливому, как наседка, и дико занятому. Вынужденному проводить бессонные ночи, потому что беспутному племяннику пришло в голову сбежать из дома на ночь глядя, и неизвестно где и с какими целями шляться по городу. Диего, мальчик мой... Похоже, Доминус Маркус только что очень медленно посчитал от 10 до 0, чтобы не наговорить лишнего. По-моему, я даже заметил, как у него губы шевелились. Или это были ругательства? Я вовсе не хочу лезть в твою личную жизнь. Не хочу в чем-то ограничивать твою свободу. Может быть, я даже уверен, что мое поведение именно так выглядит со стороны. Может быть, отчасти это так и есть, но и ты пойми меня. Я отвечаю за тебя, перед родом, семьей, перед твоими покойными родителями. Если с тобой что-то случится, что я скажу им, когда придет мой черед переступить за кромку? Ничего, дядя. Нужно было промолчать, но я не удержался. Асфаделевы луга пусты. Все души после смерти пожирает чистый бог. Их больше нет. И тебя тоже не будет. Никого из нас. Впрочем, возможно, меня ждет другая участь. Кера обещала устроить мне века мук и страдания за то, что связал ее обязательствами. Прости, что перебил, и не думай, что я нагоняю страха. Сведения у меня, как ты понимаешь, из самых компетентных источников. Доминус Маркус запнулся, посмотрел на меня с испугом и недоумением. — И ты так спокойно об этом говоришь? И только теперь? — Мы должны избавить тебя от этой богини. — Флавий! — Где Флавий? Нам нужны... — Дядя, подожди! Я поднял руки, чтобы остановить его панику. Ты меня не слышишь. Я сам согласился на эти условия. Дал слово и не собираюсь его нарушать. Более того, они меня полностью устраивают. Я лучше соглашусь на вечные муки, чем отдам свои силы и суть чистому. К тому же... Я совсем не уверен, что у него умерших ждет именно небытие. Судя по тому, как он обходится со своими последователями, ничего хорошего после смерти не ждет никого. Да, да, ты прав. То, что будет после смерти, сейчас неважно. Согласился дядя. Если уж мы не можем ничего сделать... Он с силой потер лицо. Однако какие новости ты сообщаешь вот так, мимоходом? Это надо будет хорошенько обдумать. Но вернемся все же к земным делам. Как бы там ни было, я не хочу, чтобы ты воспринимал мою заботу как контроль, как попытки ограничить твою свободу. Мы семья, и это нормально, когда старший член семьи в чем-то направляет и подсказывает младшему. Просто по той причине, что у него больше житейского опыта. Я не говорю, что я умнее. Уверен, что все вы, и Доминико, и Акулине, и ты намного умнее нас, стариков. Но умом опыта не заменишь. «Ох, Доминус Маркус», — подумал я, — «ты кругом прав. И в другой ситуации я бы даже и не подумал спорить. Но что делать, если у нас цели разные?» «Дядя, я собираюсь переехать». «Ну а чего? Убедить друг друга мы не сможем, так что и пытаться не буду». «Ты говоришь правильные вещи. Я безмерно благодарен тебе и остальным за заботу. Благодарен вам за то, что не одинок. Однако отказаться от своих дел и целей я не могу. Так же, как не собираюсь и рассказывать о них. В таком случае мое пребывание в доме Ортесов становится нежелательным. Ты будешь переживать за меня. Переживать, не вляпаюсь ли я в какую-нибудь историю. Не навлеку ли неприятности на семью? И, к слову, это вполне вероятно. Мою историю ты знаешь, и какие у меня враги тоже. Зараза, вот последнее я точно зря сказал. Надо же было ляпнуть. Не смей такое говорить! Ну, точно. Вскочил, ударил кулаком по столу. Семья не отказывается от своих детей только потому, что у них серьезные враги. Все твои враги — это наши враги, как и наоборот. Иначе семьи не будет. Нас просто уничтожат, раздергают по одному. Дядя, я неправильно выразился. Пришлось тоже встать, чтобы не выглядеть невежливо. Я тоже считаю, что враги должны быть общими. Но я не могу рассказать о своих делах и планах, поэтому будет неправильным пользоваться защитой семьи. Мальчик мой, почему? Почему ты не хочешь рассказать? Потому что ты будешь резко против. Пожал я плечами. Ты видишь мою дальнейшую жизнь совсем иначе, чем я. Жена, дети, образование, свое дело в тесном сотрудничестве с семьей. Все это очень хорошо, я и сам о таком мечтаю. Но воплощать не собираешься, — констатировал дядя. — Не собираюсь. Не хочу жить в одном мире с чистыми и их богом. Не хочу такой судьбы для моих детей. — Ты понимаешь, что хочешь бороться с системой? — Понимаешь, какие шансы у одиночки, даже с поддержкой семьи? — Очень ясно понимаю. У меня нет шансов. Но сдаваться не собираюсь. Можешь считать это помешательством. Дядя с силой потер ладонью лицо. Мы ведь уже говорили об этом. Никто не собирается сдаваться. Получи образование, начни свое дело, обрасти связями, заработай денег. Так ты сможешь добиться большего. Неужели ты забыл? Дядя, я все понимаю. Для войны, неважно кого и с кем, действительно нужны деньги. И чем больше, тем лучше. Но денег я найду, так или иначе. Может быть, действительно, организую свое дело, только извини, учиться я не собираюсь. Не хочу терять время, к тому же Самообразование никто не запрещал пока. Я побывал в университете. Это лишь контора по зарабатыванию денег. Ты в курсе, что они отменили экзамены, кроме вступительных? Достаточно платить, и ты дипломированный специалист. Даже лекции посещать не обязательно. Обойдусь и обойдусь так же и без связей, о которых ты говоришь. С кем можно подружиться в таком месте? С золотой молодежью? Люди мне нужны. Мне нужны те, кого не устраивает нынешнее положение дел. Не те, кто приспособился и согласен читать молитвы чистому, выполнять правила, придуманные священниками. Мне нужны те, кто готов убивать. Жаль, я пока не знаю, где таких найти, но я найду. Меня пугает твоя одержимость убийствами, — проговорил дядя. Это ненормально, мальчик. Одержимость никогда не приводила к хорошему. Уверен, что не находишься под влиянием своей подруги. Знаешь, дядя, я всегда был серьезен не по годам. Очень ценил семью, маму, папу. Не было у меня этого подросткового бунта, когда в определенном возрасте ты начинаешь протестовать против всех и всего просто от того, что не знаешь, куда бы приложить лишнюю энергию. Не знаю, почему так. Мне хотелось тихой жизни, в кругу семьи, чтобы через много лет мы вместе с престарелыми родителями увидели, как становятся на ноги их внуки. Мне всегда казалось, что нет ничего важнее семьи. Сначала у нас отобрали дом, потом работу и здоровье. И в конце — жизнь мамы и папы. Я криво ухмыльнулся и отвернулся. Не хотелось показывать набухшие в глазах слезы. После первых убитых жандармов я удивлялся своему равнодушию. Думал, мне будет очень плохо. Думал, они будут приходить ко мне ночью. Ведь они не нападали на меня, просто заковали в цепь и посадили в поезд с другими, такими же неблагонадежными, как я. Знаешь, почему я убил их? Потому что понял, что нас везут на убой. Они не очень-то скрывали цель путешествия, и они не снились мне. Я даже лиц их не помню. Тогда я еще не встретил Керу. Я не помню ни одного из тех, кто потом вставал у меня на пути. Чистые жандармы, солдаты освободительной армии. Однажды мне пришлось стрелять из картечницы по толпе фанатиков. Они были ни в чем не виноваты, простые обманутые люди. Они и защищали своего священника. Вот тогда да, мне было плохо. Но если понадобится, я не колеблясь повторю совершенное. Не потому, что они мешают моим целям. Чистые считают себя вправе решать, кому жить, а кому умереть. Отбраковывать тех, кто не соответствует их непонятным целям. Вычищать стадо от паршивых овец. Я не хочу быть бараном, покорно идущим на убой, и потому считаю себя вправе отвечать им тем же. Им и тем, кто их защищает. Я уж точно не собираюсь к ним приспосабливаться. Даже не потому, что я такой непримиримый. Однажды они решат изменить правила и придут за теми, кого сейчас не трогают. А они придут, непременно придут. Чистому Богу нужны жертвы. Они уже начали. Помнишь, что вы с Доминусом Криспосом мне рассказали? Про грех праздности. Это ведь просто способ получить жертв. Просто начали с тех, кто не сможет защититься. Потом и до других дойдут. И до нас. Не собираюсь переживать это снова. Ты сомневаешься, нормален ли я? Можешь даже не сомневаться. Я свою черту перешагнул так давно, что уже на горизонте ее не вижу. Возвращаться назад не планирую. Помолчали. То, что ты рассказал, ужасно. Дядя, наконец, набрался решимости. Во всех смыслах. Ужасно, что на твою долю выпали такие лишения. И твои пророчества тоже ужасны. Дядя снова замолчал, глубоко задумавшись. Но я все-таки надеюсь, что твое видение будущего омрачено тяжелыми воспоминаниями. Все не так страшно. Но ясновидцев, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. Тихо пробормотал я на русском. Ты прав, дядя, во всем прав. И мои прогнозы действительно могут оказаться бредом полоумного убийцы. Но что делать, я в них верю. Поэтому и хочу переехать. Не хочу, чтобы мы однажды поссорились. Слишком дорожу вами и вашим хорошим отношением. — Хорошо. — кивнул Доминус Маркус. — Ты меня убедил. Я не стану больше с тобой спорить. Это твоя жизнь. Может, то, чего хочу для тебя, я тебе действительно не подходит. А может, ты придешь к этому, только позже. Но в университет ты поступишь и закончишь. Насколько я знаю, это можно сделать и заочно, не посещая лекции. Только в таком случае сдавать экзамены все-таки придется. И даже не спорь. Дядя руку поднял, останавливая меня. Когда люди договариваются, на уступки принято идти обоим сторонам. Я больше не пытаюсь тебя контролировать, а взамен ты учишься. Между прочим, во времени я тебя не ограничиваю. Что касается переезда, это даже не обсуждается. Ты можешь уходить, когда захочешь. И возвращаться, когда будет удобно. Хоть через месяц. Но твой дом здесь. Переедешь, когда обзаведешься своей семьей и детьми, если захочешь. И помни, пожалуйста, семья всегда окажет тебе помощь. Главное, не забудь сообщить, когда она тебе понадобится. Я знаю, если опасность будет грозить семье, ты расскажешь и поможешь. А вот о том, что неприятности у тебя самого, можешь и не рассказать. Что касается чистых, если я не готов сейчас отправлять своих людей штурмовать главный храм чистых, это еще не значит, что я простил им сотворенное. И еще, в светской жизни семьи ты участвовать будешь. Я не обязываю ходить тебя на каждый прием или встречу, но, если это не помешает твоим делам, будь добр не отказываться. Договорились? Договорились, дядя, и спасибо. Я буду предупреждать, когда буду уходить и насколько, если это будет возможно. Честно, не ожидал, что он так лояльно отнесется. Как бы хорошо он ко мне ни относился, я сейчас повел себя очень грубо. Можно сказать, наплевал на все традиции и посмел прямо отказать главе семьи. Даже не представляю, насколько серьезное усилие пришлось приложить Доминусу Маркусу, чтобы стерпеть такое неповиновение. Я был готов к тому, что меня вышвырнут на улицу или попытаются наказать иным способом. Тяжелый получился разговор и очень выматывающий, хоть и закончился для меня удивительно благоприятно. Я отправился спать, и даже Акулине не стал ничего рассказывать, настолько устал. Обдумывать результаты знакомства с иными, детали первого заказа и свое будущее в семье Ортесов буду утром на свежую голову. Подумать на самом деле нужно было о многом. Например, о том, как я собираюсь выполнять заказ труднопроизносимого Аеджидаяса. Селен не стал мелочиться и предлагать для начала легкую цель. Ему понадобилась голова ни много ни мало заместителя главного магистрата района Тестачо. Этот господин в последнее время очень старательно продвигал проект перестройки района. Хочет снести трущобы, вывести свалку за пределы Рима, реконструировать мост через Тибр и на освободившемся месте построить ветку железной дороги, которая напрямую соединится с Восточной. Чиновник настойчив и готов даже поучаствовать личным капиталом в проекте, точнее, капиталом своей семьи. Естественно, не из альтруизма. По плану, затраты окупятся с лихвой в течение лет 10. Но жест все равно очень широкий. Проблема в том, что нынешние жители района в этом плане совершенно не нужны. Их предлагается массово переселить, а перед этим проверить на благонадежность. Так что, возможно, переселять придется не так уж много. Это он еще не знает, кто именно сейчас устроился в Тестачо. Знал бы, кипятком мочился от счастья. Ведь тогда затраты на расселение можно вовсе не учитывать. Да и на снос ветхого жилья тоже. Полагаю, чистые братья без всякой платы оставили бы от района одни руины. Самое для меня приятное, что фамилия деятельного чиновника — Брутус. Удивительное, но приятное совпадение. Этой семейкой я в любом случае собирался заняться. В факультативном, так сказать, порядке. Утром подробно прочитал довольно толстую тетрадку, которую мне вручили главы Тестачо перед расставанием. Помимо имени и должности будущей жертвы, меня снабдили довольно подробным досье. Место работы, место жительства, распорядок дня и даже вкусы и вредные привычки. Прямо-таки вызывал уважение и зависть подобный профессионализм. Мне до такого далеко. И в голову не пришло бы потребовать такие сведения. Между тем, полученная информация здорово упрощает дело. — Кира, ты любишь гладиаторские игры? — спросил я у богини, отложив в сторону бумаги. — Раньше любила, — пожала плечами Кира. — Давно, когда на них сражались рабы и преступники. Тогда и кровь настоящая лилась, да и убивали нередко. Было весело и интересно, бодрило. Потом смертей стало меньше. А недавно бои насмерть и вовсе запретили. Теперь, если и помрет кто-то только случайно, скучно. Правда, появились ставки, а вместе с ними и те, кто, проигравшись, теряет все. Знаешь, бывают такие, сначала ставят лишние деньги, потом надеются отыграться и рискуют золотом, которое им нужно для другого. А потом и чужие могут проиграть. В тот момент, когда такой решает покончить с собой, он бывает приятен. Но такое тоже редко. Мне было лень выискивать слишком азартных и подсказывать, как поступить. Даже фортуна зачастую была против, она не любила, когда ее благосклонность испытывают слишком настойчиво. — А чего это ты заинтересовался? — Послезавтра мы идем на игры. Сражаться будут бойцы Серый Бык и Мертвая Улыбка. Наверное, довольно известные, как думаешь? — Понятия не имею, — расплылась в улыбке Кера. — Но, думаю, не заскучаю. — Ты слышал? — сначала появился звонкий голос Акулины, а потом и она сама. «Ремус, они собираются развлекаться без нас!» И да. Вслед за ней в комнату заглянул мой младший компаньон. В отличие от Акулины, возмущения на его лице не было, но некоторый тщательно подавляемый укор в глазах прослеживался. Обижается парень. Хм, мы вроде как действительно развлекаться идем. Да, что-то может пойти не так, но такое может случиться в любом случае. Чистых на играх в любом случае не предвидится. Они не одобряют подобные развлечения, как, впрочем, и любые другие. Нужно к очищению стремиться, а не тратить время на пустые празднества. Тем более гладиаторские бои изначально посвящены ложным богам. В общем, почуять мою ворожбу там будет некому. Стычек тоже не предвидится. Выглядеть такой поход будет более органично, чем только вдвоем с Керой. Почему бы и не порадовать детишек? Акулина больше не пряталась у меня под одеялом от ночных страхов, но я-то вижу, что ей все еще жутко. А Ремус считает, что я о нем забыл и намеренно не посвящаю мальчишку в свои дела. Акулина, если ты отпросишь нас всех у дяди, мы можем сходить вместе. Пожал я плечами. Я как раз думал тебя об этом попросить.